Текст 21. Ингви и Альв, сыновья Альрика, стали затем князьями в стране Свеев. Ингви был очень воинственен и всегда одерживал победу. Он был красив с виду, хорошо владел разными искусствами, силен, отважен в бою, щедр и любил повеселиться. Благодаря всему этому его прославляли и любили. Князь Альв, его брат, сидел дома и не ходил в походы. Его прозвали Эльфси. Он был молчалив, надменен и суров. Матерью его была Дагейд, дочь князя Дага Могучего, от которого пошел род Дёглингов. Жену Альва звали Вера. Она была очень красивая и достойная женщина и любила повеселиться. Однажды осенью Ингви, сын Альрика, вернулся из викингского похода в Упсалу. Он очень тогда прославился. Он часто вечерами подолгу сидел и пировал, а князь Альф обычно рано ложился спать. Вера, его жена, часто проводила вечера за беседой с Ингви. Альф не раз говорил ей, чтобы она не ложилась так поздно спать, и что он не хочет ждать ее в постели, а она отвечает, что счастлива была бы женщина, чьим мужем был бы Ингви, а не Альв. Тот очень сердился, когда она так говорила. Однажды вечером Альв вошел в палату в то время, когда Вера и Ингви сидели на почетной скамье и беседовали друг с другом. У Ингви на коленях лежал меч. Люди были очень пьяны и не заметили, как вошел Альв. Он подошел к почетной скамье, выхватил из-под плаща меч и пронзил им Ингви, своего брата. Тот вскочил, взмахнул своим мечом и зарубил Альва. Оба упали мертвые на пол. Альв и Ингви были похоронены в кургане, на полях Фюри. Тьодольф говорит так. «И сталось так, что в покоях Ингви-жрец лежать остался, когда Альв, жену ревнуя, окрасил сталь кровью брата. Разве не зло, что роща злата славных владык привела к смерти? И понапрасну братоубийство ради веры они содеяли».